английский флот безнадежных русских канатов, какая ему цена? Пусть будет у вас 100 контрактов, господин Белодет. Благодарю вас, мистер Тейлор. Тейлор перевел дух. И нехитрые остроты стоят сил. Неожиданные обстоятельства, мистер Белодет. Мне нравятся неожиданные обстоятельства, если они не печальны, мистер Тейлор. Нет, не печальны, мистер Белодет. Тейлор засмеялся почти беззаботно. Завтра я не могу быть у господина Литвинова. А вы хотели быть там и завтра? Конечно, я говорил вам. Разумеется, хитрец Тейлор ничего не говорил Петру о завтрашнем визите в Брикстон. По той причине, что не предполагал быть там завтра. Да и версию о завтрашнем визите в Брикстон Тейлор только что придумал. Придумал единственно для того, чтобы ускорить визит Петра в лондонскую тюрьму и встречу с Литвиновым. «Мистер Тейлор, меня осенило. А нельзя ли мне быть в Брикстоне завтра вместо вас?» Тейлор затих. Не проник ли Петр в замысел Тейлора? «Я могу вам предложить», — произнес Тейлор спокойно. «Благодарю вас, мистер Тейлор. Нам остается договориться о деталях». «Пожалуйста, мистер Белодет». Они условились. Петр будет у Литвинова завтра в 2. Петр положил трубку. Что же произошло вчера в Брикстоне между Литвиновым и Тейлором? Их беседа определенно осложнилась, если столь неожиданно возникла необходимость разыскивать Петра и назначать встречу на завтра. Петр должен быть в Брикстоне завтра в 2. Нелегко прожить сутки, почти сутки. И вновь он стал думать о Кире. Ему все казалось, что она в Лондоне. Он вспомнил, что уже с парохода она ему крикнула, что будет на следующей неделе в среду. Будет ли и надо ли, чтобы она была? Он заметил, что, вспомнив, он не растревожился, как, впрочем, и не испытал большой радости. Он полагал, что Кира устремится к нему, а она пошла к нему этой своей походочкой. «Я отлично прожила эти месяцы и без тебя». Точно говорила она ему этой своей походочкой. «Естественно, я тосковала по тебе, но в моей власти было совладать с этой тоской. Я совладала. А вообще я сильней, чем ты думаешь обо мне. Я сильная, настолько сильная, чтобы не повернуть к тебе, не повторить ошибки. Для меня это была бы ошибка». Именно так она должна была думать. Именно так и думала. Это похоже на нее. Тогда зачем же он пытается вызвать ее из небытия? Упорно пытается. Внезапная мысль остановила Петра. Елена. Когда-то и она жила здесь. Быть может, ходила по этой набережной, поднималась по этой лестнице. Сидела он под тем старым вязом. А как бы на месте Киры повела себя она? Но она настолько другая, что вряд ли она могла бы оказаться в положении Киры. Белодет прибыл в Брикстон без четверти. Петр не преминул установить, что коридор, которым он шел сейчас, был и просторнее, и выше, и светлее того, которым они следовали на свидание с Чичерином. Впрочем, и комната, которой они закончили длинный путь, была похожа именно на комнату, а не на тюремный каземат, как тогда. Помимо обычных окон, из которых, к удивлению Петра, виднелось небо, судя по всему, этим достоинством в Брикстоне обладали не все окна. Здесь были камин и люстра, большая, домовитая, которая за долгую свою жизнь висела, наверное, и над столом, застланным скатертью. Вошел Литвинов, увидел Петра, протянул руки. Как-то мгновенно запотели очки. Литвинов снял их, достал платочек, протер.